Высадив из переживавшегося и злого перекупщика на рынке, мы вновь помчались к Зубову с тайной надеждой, что он давно вернулся домой и теперь, посмеиваясь над нами, пьет чай и плюет в потолок. Однако наши мечты так и остались мечтами. В доме все оставалось по-прежнему, и не было никаких оснований надеяться, что что-то изменится в ближайшее время. «Что будем делать?» — разливая по стаканам остатки самогона, спросил Макс. «А черт его знает!» — безразлично ответил я. «У нас осталась только одна зацепка. Как следует опросить соседа. Так его же увезли и дом опечатали». «Я про другого. Я присутствовал при допросе, и там упоминалось имя какого-то Николая Степанова. Ты знаешь такого?» «Знаю, через дорогу живет. Тот еще жук. Сиди, я его сейчас сюда приволоку, а заодно посмотрю на его реакцию от моего приглашения». «Нет уж, в таком случае пойдем вдвоем». Дом, где жил Николай Степанов, в отличие от халупы дяди Паши, казался вполне приличным жилищем, не говоря уже о плодоносных деревьях, буйной травке и любовно сооруженном сортире. Хозяйство охранял страшный и злющий барбос по имени Мухтар. Это мы узнали потому, как на него прикрикнула вышедшая на крыльцо хозяйка. Пожилая, заплаканная женщина, одетая в спортивный костюм и пуховую шаль. Загнав своего цербера в конуру, она позволила нам войти во двор. «В чем дело?» Закрыв собачью амбразуру задом, с вызовом спросила она. «Дело в том, что нам нужно поговорить с Николаем Степановым», солидно сообщил Макс. «Как мы можем его увидеть?» «А никак», ответила женщина и заревела в голос. «Нет Николая! Его уже спрашивала милиция, а его нет! Что я могу сделать? Он же как вечером ушел к этому Пашке-уголовнику. Так словно сквозь землю провалился. А там, сказывают, человека убили. И Николай исчез. То ли сам что натворил, то ли с ним что сотворили. Не знаю я ничего. Господи, прости меня грешную. Что только творится на нашей земле. Совсем народ с ума посходил. А тут еще, говорят, другой сосед пропал, который через дорогу. А вы и сами-то кто будете? А то я болтаю и болтаю. Может, себе и Николаю во вред. Кто вы такие?» «Не волнуйтесь, гражданка», — успокоил ее Ухов. «Я племянник того самого исчезнувшего соседа, Романа Николаевича Зобова. Мы занимаемся его поисками, наводим справки. Думали, что Николай что-нибудь знает». «Господи, милок, значит, и на тебя несчастье свалилось. Ты уж родненький, если чего узнаешь, то и мне шепни. Я, глупая баба, совсем извелась. Ночь не спала и днем себе места найти не могу. Кусок в горло не лезет. Тебя как зовут-то?» «Максимом», для простоты поправил свое имя Макс. «А я Анфиса Андреевна», представилась женщина. И, черпнув из бака пригоршню дождевой воды, плеснула себе в лицо. «Так ты уж, Максимушка, не забывай про меня». «Хорошо, Анфиса Андреевна», уходя, заверили мы ее. «Как только что-то узнаем, обязательно дадим вам знать». В полном молчании мы вернулись на веранду дядькиного дома и уселись за круглый стол, друг против друга. Говорить было не о чем, каждый обдумывал сложившуюся ситуацию по-своему. Минут через 10 Макс вздохнул, поднялся и откуда-то притащил пол-литровую банку самогона. «Это чтоб мозги прояснились!» — разливая сам трест по стаканам, виновато пояснил он. «А то я в этой путанице ровно ничего не понимаю. Два человека исчезли, третьего нашли убитым, а четвертого забрала охранка. Люди совершенно разные, никаких общих интересов у них не было. Ты понимаешь хоть что-нибудь?» «Мы ровным счетом ничего. Но давай попробуем связать этих четырех человек воедино и нарисовать возможную картинку произошедшего. Может быть, она хоть отчасти наведет нас на правильный след. Итак, 31 августа, 10 часов вечера. Твой дядька завел все часы и сел возле телевизора смотреть новости. Неожиданный звонок прерывает это занятие. Дядька никого не ожидает, но выходит во двор и спрашивает, кому он понадобился в такое неподходящее время. Ему отвечает чей-то хорошо знакомый голос, и это обстоятельство вынуждает его впустить непрошенных гостей во двор. Вошедшие, условно назовем их братьями, тут же парализуют Романа и затаскивают его внутрь дома. Что им требуется, нам известно. Они хотят, чтобы хозяин поделился с ними своими честно нажитыми рублями. Однако дяденька придерживается совсем иного мнения и эти рубли отдавать не хочет. Он начинает активно сопротивляться, а возможно и кричать, что далеко не входит в планы братьев. Недолго думая, они задирают на кухне ковер, открывают подполье и сбрасывают туда твоего любимого дядюшку. Этот шум услышали выпивающие соседи, я имею в виду Николая. Не знаю, как там получилось, но, возможно, Николай просто шел домой и в этот момент услышал крик. А может быть, он хотел занять у твоего дядьки на бутылку, суть не в этом. Главное, что он вошел в дом и стал свидетелем насилия. А братьям свидетель был не нужен, и они пошли на крайние меры, заставили этого свидетеля замолчать навсегда. Тебе нравится такая картинка? Не очень. Ты совсем забыл про Пашку уголовника и не показал, где упрятан труп Николая. А в осятку кто крякнул? Хорошо, попробуем по-другому. Итак, 31 августа, 10 часов вечера. Твой дядька завел все часы и сел возле телевизора смотреть новости. Неожиданный звонок прерывает это занятие. Дядька выходит во двор и спрашивает, кому он понадобился в такое неподходящее время. Ему отвечает хорошо знакомый голос соседа дяди Паши. Безо всякой задней мысли он открывает ворота и впускает его во двор. У дяди Паши тоже ничего дурного на уме нет. Он просто не допил и пришел попросить взаймы денег. Но он еще не отдал то, что брал неделю или две тому назад. Об этом ему напоминает сосед и, взявшись за шиворот, пытается выкинуть бомжика вон. И тут происходит то, чего Роман никак не ожидал. Неизвестно откуда взявшейся дубинкой, дядя Паша бьет твоего родича по голове, и тот теряет сознание. Войдя в раж, он начинает допрос с пристрастием, требуя при этом уже не на бутылку, а гораздо больше. Но Роман держится мужественно и не собирается отдавать бомжу деньги. Тогда он, связав его по рукам и ногам, бросает в подполье, а сам начинает методичный обыск. Перевернув дом вверх дном и не найдя ни копеечки, бомж спускается в подвал и приступает к форменному истязанию. В конце концов дядюшка не выдерживает пыток и говорит, где находится кофейная банка. На радостях от такого признания дядя Паша сует ему под ребро нож, достает деньги и, вернувшись к своим собутыльникам, просит помочь ему вынести и спрятать труп Зобова. Те соглашаются и под покровом ночи уносят тело в пока неизвестное нам место. Дело сделано. И друзья, купив на радостях еще бутылку, пьют за упокой души раба Божьего Романа. Однако водка не берет дядю Пашу. Он опасается, что его друзья, проспавшись, заявят обо всем в милицию. Он решает избавиться и от них. Николая он убивает по дороге домой, а Ваську накачивает водкой до такой степени, что тот во сне давится собственной блевотиной. Такой вариант тебя устраивает? Ну, он бы меня устроил, кабы не несколько пустяков, которые опять-таки никак не приклеиваются к этой версии. Во-первых, почему половина окровавленного полотенца оказалась на даче? Во-вторых, зачем дяде Паше деньги? Ведь пытая дядьку в подвале, он бы наверняка увидел целую батарею самогона. И в-третьих, где трупы? Покажи мне хоть один труп. Макс, ты требуешь очень многого. Хотя, если подумать и поднапрячься, то можно попробовать найти и более подходящий вариант. Ты хорошо осмотрел чердак и прочие подсобные помещения. Можешь не сомневаться, искать добить мордой — единственное, что я классно умею делать. Ты прав. Значит, территорию дядькиного дома, как и сам дом, мы можем исключить из круга наших дальнейших поисков. Это уже легче. Теперь на первом плане у нас остается дворик дяди Паши и участок дороги от его дома до дома Николая. Начнем с дворика, а лучше прямо с его халупы. Нагло ворвавшись в чужие владения, мы поставили на уши несчастную хибару, переворошив в ней все, от гнилого подполья до ветхого чердака. Все оказалось безрезультатным. Разочарованные и злые, мы вышли на загаженный дворик и скрупулезно осмотрели дырявый сарайчик, уборную и даже заглянули в покосившуюся голубятню. Результат по-прежнему оставался нулевым. Чуть ли не на карачках мы обнюхали весь дворик, надеясь найти хоть небольшой клочок недавно вырытой земли. Ничего. Выйдя на улицу, мы также тщательно проверили те полсотни метров, что отделяли халупу от дома Николая, и опять получилось по нулям. Мы уже были готовы махнуть на это гиблое дело рукой, когда по толстым слоям грязи я заметил крышку канализационного колодца. «Это что?» — указывая на нее перстом, многозначительно спросил я Макса. «Известно что, канализация?» «Перестань ковырять в носу! Я не слепой, сам прекрасно вижу, что это канализация. Ты мне ответь, что она здесь делает?» «Как что? Трубы там разные проходят, коллектор тоже. Разве в этих избах есть теплые туалеты и ванны?» «Наверное, есть. По крайней мере, дядька давно поставил ванну. Я рад за него. Тащи лом, будем вскрывать. Это возможное хранилище трупов». Я словно в воду глядел. Когда мы содрали крышку, Макс только охнул. Колодец оказался узким и мелким, так что братьям пришлось здорово попотеть, засовывая туда тело. Первое, что предстало перед нашими глазами, были рифленые подошвы прекрасных штиблет. Они торчали гораздо выше лысоватого затылка хозяина, и по этой причине его лица не было видно. По поведению Макса я понял, что труп не имеет к его дядьке никакого отношения. «Иди, звони Фокину или Шагову и скажи, что мы приготовили для них большой сюрприз. По возможности, пусть приезжают сами». Приехали они быстрее, чем я ожидал. «Ну что, орелики?» Выбираясь из машины, в ухмылке скривился Фокин. «Что за сюрприз вы мне приготовили? Учтите, за ложный вызов, ровно как и за вызов по пустячному делу, я наложу на вас эпитимию и штраф в размере ящика коньяка». «Базара нет, Владимир Васильевич, только есть одно дополнение. Ежели сюрприз стоящий, то же самое причитается и с вас». «Гончаров, давайте не будем много говорить!» По-дружески посоветовал Шагов. «Что тут у вас случилось? Дядька нашелся?» «Слава богу, нет. Дядька пока еще для нас загадка». «Тогда в чем дело? Не тяните резину!» «Сей момент, уважаемый Александр Николаевич! Макс, покажи комиссарам трупик. Мне кажется, они его искали». «Вот что мы обнаружили в результате долгих и кропотливых поисков!» Торжественно сдвигая канализационную крышку, артистично объявил Макс. «Как же это его бедолагу туда утрамбовали?» Нагнувшись над люком, озадаченно спросил начальник. «А кто это, вы знаете?» «Нет, но думаем, что вы имеете честь видеть конечности Николая Степанова, которого вы искали утром». «Виктор, вызывай оперативников и экспертизу!» Повернувшись к шоферу, приказал Шагов. «Константин, а каким образом вы его нашли?» «Александр Иванович, кто ищет, тот всегда находит. Но прежде чем выйти на этот люк, мы в поисках тела Зобова перевернули всю лачугу дяди Паши». «Кстати, о птичках, то бишь о дяде Паше, а еще точнее о Васе, который крякнул». Закуривая, хохотнул начальник. «Хотите описаться?» «Хотим, но, может быть, сначала зайдем в дом?» Предложил Макс. «Покойник отсюда все равно выбраться без посторонней помощи не сможет, а мы погреемся». «Правильные вещи, говори, Шухов. Как, Александр Николаевич, зайдем погреться?» «Я не против», — пожал плечами Шагов. «Витя, присмотри тут». «Не беспокойтесь, Александр Николаевич», — прищелкнул каблуками от служебного рвения водитель. «Я его никому не отдам. Идите куда надо, а когда прибудет бригада, я вас позову». «Самогоночкой балуетесь», — заходя на веранду, одобрительно отметил Фокин. «Хорошее дело! Саша, зайди в дом и посмотри, что там творится, а потом мы это дело обсудим. Сдается мне, что это звенья одной цепочки». «Так, слушайте меня, орелики, и удивляйтесь. Вася-то вовсе не крякнулся, а его крякнули. И, скорее всего, это сделал хлебосольный дядя Паша. Ага, насадил на шампур через сердце. Проникающий канал упирается в левую лопатку. Как я вас, а? Но это еще не все. Естественно, я тут же начал раскручивать Сергеева и даже привез его на место преступления. Он начал молоть какую-то церковную чушь и нести полнейшую ахинею. В общем, идет подлец в отказ и никаких гвоздей. А тут меня словно сам черт взял за руку и подвел к тумбочке. А знаете, что я там нашел? Никогда не догадаетесь. Даю члена отсечения. В его тумбочке я нашел копию приговора, по которому, руководствуясь 103-й статьей, 15 лет назад ему вылепили потолок. Схлопотал его наш Паша за убийство без отягчающих обстоятельств. И самое интересное в этой истории то, что замочил он свою первую жертву на той же самой койке, что и Васю. С той лишь разницей, что дружка он уложил кухонным ножом, а Васю неизвестно чем. То есть, как это неизвестно чем? Удивился Макс. А вот так. Гончаров видел, что на его теле при беглом осмотре мы не обнаружили раны, потому и решили, что он задохнулся в собственной блювотине. Не обратили внимания на крохотную царапину размером не больше 3 миллиметров. Она оказалась входным отверстием проникающего канала. Чем уж его Пашенька приласкал, одному богу известно. Ни спица, ни стилет там не прокалывают. Есть у меня одно соображение, но его надо проверить и подтвердить. Поделитесь. Сразу после школы я год работал в радиотелемастерской. Так вот, там у нас были специальные отвертки для регулировки телевизоров. Длинные, тонкие и острые. Я мыслю, что именно такой отверткой он его и упокоил. Но не будем гадать, возможно, второй покойник сможет подтвердить мое предположение. Где же бригада? На совесть постарались негодяи, выходя из дома, заметил Шагов. А как же, все-таки деньги искали, зло ответил Макс. Нашли? Да, 1010 он им пожертвовал, надеялся, что это их успокоит. «Владимир Васильевич, у меня теперь нет и тени сомнения», — тихо, но твердо заявил Шагов, — «что эти преступления завязаны в один узел». «У меня тоже. Пойдем, наши приехали. Обсудим позже».